Дорогие братья и сестры, сейчас брат говорил о нашей теме. Вот этот вот текст из Священного Писания, то, что мы прочитали, когда Симеон взял Иисуса Христа на руки. Симеон – это был очень благочестивый человек, чающий утешение Израиля. И написано, что он по вдохновению пришел в храм, взял младенца на руки и сказал вот эти слова, которые брат читал. «Ибо видели, отче мои, спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников». Братья и сестры, мне поручили вот на вот такую тему «Свет к просвещению язычников», чтобы вот на эту тоже тему поделиться и мне. Братья и сестры, вот эта вот тема «Свет к просвещению язычников», я думаю, это, ну, может быть, на первый взгляд это ничего не стоящие слова «Свет к просвещению язычников». Ну а в общем-то, братья и сестры, Иисус Христос, Он был из израильского народа, да? Он обещан был Мессией израильскому народу. А здесь написано, что пришел свет к просвещению язычников. Кто такие язычники, братья и сестры? Друзья, кто может сказать, кто это такие язычники? Наверное, все не отвечают, потому что так и понимают. Язычники – это мы, которые не из израильского народа, это язычники. Вот как раз написано, что Иисус Христос пришел, Иисус Христос – свет к просвещению язычников. Я еще один текст хочу прочитать, он записан в Евангелии от Иоанна, первая глава я прочитаю. Это записано про Иисуса Христа, пишет, и Иоанн пишет такие слова. «Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Братья и сестры, вот эти слова мы сейчас прочитали. Вот если послушать внимательно, пришел к своим, про Иисуса Христа это написано, пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божьими. Вот здесь как раз то же самое говорится, пришел к своим. Кому он пришел к своим? Про Иисуса Христа это написано. Пришел к своим, пришел к Израилю, обещанный Мессией, он пришел к своим. Но написано, свои его не приняли, и до сих пор они его не принимают. В Израиле до сих пор, вот я даже слышал, когда вот в Азии еще жил, я слышал, там у нас очень много евреев в церкви было, в нашей. И вот, когда они заполняли эту анкету, чтобы уехать в Израиль, так как они евреи, и вот там было вероисповедание, было написано. Если он писал, что он верит в Иисуса Христа, то ему отказывали в переселении в Израиль. Вот я такое слышал. И вот брат, он даже спрашивал потом, и на членском спрашивал, говорит, братья и сестры, как мне охота туда уехать? Там родственники у меня, а как мне туда уехать? Как вот этот, как там заполнить? И потом он советовался, но как-то он уехал. Не зная, что он написал, он уехал туда, братья и сестры. Ну вот смотрите, вот этот текст. «Пришел к своим Иисус Христос, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Братья и сестры, нам... Вот все, кто здесь сегодня собрался, дети Божии, нам Господь дал власть быть детьми Божьими. Мы не просто так вот, можно кого-нибудь, да, ребеночка там назвать, ой, ты мальчик хороший, или какого-нибудь человека просто назвать, ты брат мой, да, брат, но он мне не родной. Я могу это словами сказать, но это не так на самом деле, это не так, потому что он мне, я имею в виду вот телесно, он мне не родной брат. А вот здесь вот написано, что он дал власть быть чадами Божьими, дал власть, братья и сестры. То есть вот это вот все полномочия, то, что мы не просто можем сказать, что я Сын Божий, не просто. Господь дал власть называться быть чадами Божьими. Вот это вот тема, которую я хотел вот отметить. Свет к просвещению язычникам, братья и сестры. Это очень глубокие слова, и они вот для нас, для всех, кто здесь собрался, может, за исключением некоторых язычников, этот текст как раз лично к нам относится. Он, Иисус Христос, принес свет к просвещению язычников. И поэтому мы сегодня можем вот так вот собираться здесь, славить Господа. Поэтому мы спасенные, братья и сестры, потому что Господь нам дал власть быть чадами Божьими, чтобы нам в жизни нашей не забывать об этом. Аминь.